Что касаемо предметов, я ничего не упустил. Это были те же знания, что я получил в библиотеке Фрии, хоть миры и были иные. Новыми для меня были лишь история, обществознание и география, ибо я их отбросил еще тогда. В этот раз я все запомнил, и теперь знаю историю, начиная с первобытных времен, до нашей эры. Обществознание вверх дебилизма. Это, можно сказать, патриотическое учение, как нужно жить в американском обществе. Также теперь я знаю полностью структуру планеты, и где что находится, кто там проживает и на каком языке говорят. С психологией было еще забавнее. Оказывается, все это время, я крайне грубо обращался с девушками, а велись они на это, только из-за системы. Оказывается, я их вообще не понимал, и делал что-то абсолютно противоположное, за что они должны меня порвать на британский флаг. Хе-хе, особенно гарем, мечта каждого мужчины, несбыточная мечта, если ты, конечно, не король, император, или арабский шейх. Однако, создать лояльный не только к тебе, но и друг другу гарем, что-то из области фантастики, а как вспомню, что мне это делать с наголову отбитыми воительницами и боевыми школьницами, у меня аж мурашки по телу пробежали. Прочитав около 1000 трудов по женской психологии, с различных точек зрения я таки подчеркнул для себя полезной информации, осталось научиться ее применять, и если не гарем, то хотя бы к одной девушке, я точно найду подход. С этой наивной мыслью я обратился к ЮАР. ЮАР, сделай мне гражданство США, и подай заявление на этот месяц на создание нового паспорта или восстановление утерянного. Как справишься с этим, прикупи виллу недалеко от дома нашей императрицы Жасмин, желательно с видом на море, и чтобы соседей было немного. Потом придумай мне какую-нибудь историю, что я сирота, выращенный добрым богатым старичком, который умер, и передал мне наследство как собственному сыну. Я продал его собственность и купил виллу у моря, а на оставшиеся деньги, из-за слухов, решил поступить в самую престижную академию, не тратя время впустую, я только и делал, что учился для этого. Вот я поступил в академию, но не в Атлас, набравшись в этой академии опыта, проучившись в ней один год, я таки поверил в свои силы, и запросил перевод в Атлас сразу на два факультета, факультет искусств и факультет бизнес-менеджмента. Да, укажи это в заявлении на паспорт, и подделай все качественно, словно все это действительно правда. Как закончишь, купи билет на рейс в Лос-Анджелес. Да, не забудь создать мои данные в регистрационной карточке Министерства здравоохранения США. Она тут же приступила к выполнению моего запроса, со словами: «Июэ». Отсканировав меня полностью, она засветилась оранжевым светом и приступила к выполнению задач. Через какое-то время она закончила и показала мне новые данные. Это был пока еще макет, но все же паспорта гражданина США. Он был темно-синего цвета, а на странице с моими данными и фотографией красовался белоголовый орлан, но если быть точнее, то его морда, а рядом с ним была нарисована пшеница. Под ней был бланк для моей подписи, которая была придумана ЮЭ, опираясь на мое имя и фамилию. Сами данные выглядели так, а также снизу был шифр паспорта. Теперь, когда мне его выдадут, появится еще и дата выдачи, и дата окончания действия паспорта. Осмотрев паспорт целиком, я также заметил прописку в вилле на берегу моря. Вилла была расположена прямо на скале, и с нее можно было увидеть виллу Жасмин. Вилла была записана на мое имя, и осталось лишь поставить мою подпись, и на этом покупка завершится, так как оплата уже произведена. Также она показала мне документы нотариуса, завещание на мое имя, и документ, подтверждающий историю, что меня растил этот человек, а после смерти, которая также задокументирована, он, так как у него не осталось родственников, передал все имущество мне. Следующий документ говорил о продаже его имущества после года обучения в академии и напрямую ссылался на покупку виллы на берегу моря, а также к подаче заявления с уже произведенной оплатой на перевод в эту академию «Атлас». Разумеется, были и документы с академии, в которой я якобы учился, там были различные табели с успеваемостью, но при этом полностью отсутствовал журнал посещения, вернее, каждый день был прогулом, но экзамены сданы на отлично, и даже если они попробуют найти подвох, они его не увидят, даже если учитель академии лично их просмотрит, они убедятся, что данные настоящие, хоть они и ни разу не видели меня. Так как сейчас начнутся новогодние каникулы, это самое лучшее время, чтобы поступить в академию «Атлас». Помимо этих документов, был забронированный рейс бизнес-класс, в Лос-Анджелес без пересадок сегодня ночью. Погода обещает быть летной, поэтому UAR забронировала самый ближайший рейс. Конечно, рейс-то был забронирован, только вот внешность у меня другая, нежели на паспорте в Китае, поэтому полечу зайцем. Помимо билета, были также и медицинские документы, включающие в себя истории болезни, вернее их отсутствие, и свидетельство рождения. Их я осматривать не стал, и с мыслью поскорее бы уже попасть в США, я стал собирать весь свой багаж. Через какое-то время я собрал все вещи, и упаковав их в чемоданы, засунул в инвентарь. После чего, вытащил из инвентаря Нана костюм, и надел его. Потом, предупредив Юэ, я засунул ее в инвентарь. Проделав это, я придал вид повседневной одежды костюму, и взяв ключи от номера отправился на ресепшн. Там я сдал ключи от номера, не стал забирать оставшуюся сумму, и вызвал такси до аэропорта. Выйдя из такси, я отправился в туалет в аэропорте, и применил там технологию отражения света на костюме. В итоге я стал полностью невидим, ни для датчиков, ни для сенсоров. Дождавшись посадки на рейс, я прокрался в самолет, и сел на забронированное мной место. Так, миссия невыполнима, превратилась в легкую прогулку. Конечно, чувство, что все смотрят мимо тебя, неприятно, но я сам на это подписался. С этой мыслью я спокойно смотрел в окно иллюминатора самолета. Может, для кого-то это и была непроглядная ночь, в свете огней самолета, для меня было так же светло, как днем. Я видел все в мельчайших деталях, как мы пролетели мимо России, стран Евросоюза, и наконец-то преодолели Атлантический океан. Уже в самом Лос-Анджелесе, когда самолет заходил утром на посадку, я увидел гору с надписью из букв ХО плюс плюс плюс плюс Л плюс плюс плюс плюс плюс плюс Л плюс плюс Y W О О плюс плюс Д плюс плюс плюс плюс. Когда самолет сел, я благополучно покинул его и, зайдя в туалет, достал UAR, чтобы она организовала мне выдачу паспорта вне очереди и зарегистрировала на выдачу страхового полюса и запрос поднятия моих документов из архива. Рассчитав время, она назначила выдачу паспорта на 10 часов утра. То есть, поездка до паспортного агентства на такси займет как раз 2 часа. Как только получу паспорт, отправлюсь в медицинский центр на создание страхового полюса, свидетельство рождения и других документов понадобится от 1 недели времени, но заявку нужно подать лично, причем как можно скорее. С этой мыслью я стал дожидаться такси на стоянке аэропорта. Через какое-то время приехал таксист. Что самое интересное, это был не американец, а русский, который живет в Америке. Я понял это, потому как он периодически матерился русским матом. Причем у него не было акцента. Его сука, куда ты прешь, долбаеб? Когда кто-то его подрезал на шоссе, полностью выдала его национальность. И хоть он хорошо говорил на английском, эта поездка была довольно веселая. Выйдя из такси, я заплатил ему 30 безналичным платежом и попросил его за скромную сумму в еще 100 подождать меня на стоянке. Он, конечно же, согласился, и я отправился в здание паспортного агентства. Там была огромная очередь, но я ее проигнорировал, подошел сразу на кассу и назвал свое имя. Поначалу меня игнорировали, а обычные люди так вообще смотрели с презрением, типа я такой наглый. Но, когда сотрудница проверила мои данные, он сразу же изменилась в лице, быстро передо мной извинилась и позвала другую сотрудницу, которая отвела меня уже в специальный, отдельный кабинет. Там я побеседовал с психологом, мозгоправ пытался выудить из меня информацию, ну я и говорил о том, о чем мне сказала Юэ. После этой процедуры, они решили проверить медицинские данные, их, конечно же, не оказалось, но покопавшись в информационном архиве, они почему-то нашлись. В общем, после все различных проверок, они все-таки дали мне добро и зарегистрировали как полноправного гражданина США. Заверив все печатями, заламинировали паспорт, я в нем расписался, и меня наконец-то отправили в освояси, не забыв напомнить, что мне нужно срочно восстановить медицинские документы, на что я, конечно же, утвердительно кивнул и вышел из кабинета. Когда люди увидели выходящего меня с паспортом, они уронили челюсти. Это где вообще такое видано, что какой-то шкет, хоть и красивый шкет, что даже некоторые дамы мне подмигивали, вне очереди лично получил паспорт в специальном кабинете, а не в общем порядке. Конечно же, люди были злы, но сказать ничего не посмели, так как боялись моего неизвестного происхождения. Поэтому я сделал вид, что убрал паспорт в карман, на самом же деле положил в инвентарь и отправился на выход из паспортного агентства. В паспорте, к слову, появилась дата получения паспорта и дата окончания срока его действия. Выйдя из него, я с довольной улыбкой зашел в такси, и так как у меня было хорошее настроение, на русском языке сказал: «Шеф, вези меня до городского медицинского центра». Водитель крайне, как он сказал бы, охуел, он, заикаясь, начал говорить: «Ты, вы», но я перебил его и сказал: «Ох, не волнуйтесь на этот счет, я вовсе не против вашего мата, я вам больше скажу, мне нравится такое понебратское отношение, поэтому не бери в голову, шеф, я вам еще 20 накину сверху». Он, естественно, расплылся в улыбке и сказал: «Раз такое дело, брателло, я не буду больше сдерживаться». И как только он тронулся, он начал петь всякие русские песни, которые крутили на единственном русском радио в США, при этом периодически матеря водителей возле него. Вот так я доехал до медцентра и сказал таксисту: «Если подождешь еще пару часов, докину 200, мне нужно просто в агентство недвижимости, которое находится на морском побережье, заскочить». Мужик радостно кивнул и, как бы он сказал без базара, согласился. Ну, я его, конечно, понимаю, 320 за одного клиента заработал, нехило так. С этой мыслью я отправился в медцентр, представляя, как же долго я буду это делать. Предположение оказалось реальным, и закончил я только к 15 часам дня, хотя тут в Америке это называется 3 PM. Причем это только гребаное поднятие архивов, подтверждение данных и, наконец-то, всего лишь заявка на их документальное восстановление. Сам процесс восстановления займет неделю, можно сказать, как раз к концу каникул восстановит, и я уже смогу полноценно поступить в Академию Атлас. Когда же меня наконец-то выпустили, я, чуть ли не плача, дополз до таксиста. За весь мой тысячелетний опыт жизни я не испытывал таких сложностей. Видя мое состояние, он понимающе кивнул, и когда я уже уселся, спросил: «Куда тебе, брат?» Я назвал ему адрес и перевел 1000 на счет, со словами: «Спасибо тебе, шеф, что эти долгие 3 часа, ты все же подождал меня». Увидев кругленькую сумму на счету, таксист в волнении чуть машину не разбил, но быстро сориентировался и крикнул: «Это тебе, брат, спасибо. Штуку баксов еще ни разу за все 3 года работы за день не зарабатывал, а ты мне сходу ее подарил, можно сказать, ни за что. Хе-хе, твои родители, наверное, очень богатые». В его словах не было зависти, говорил он чисто из интереса, поэтому я ответил ему: «Меня их нет, я сирота. Это мои собственным трудом заработанные деньги. Только сегодня перебрался в США из Китая, а случилось это потому, что я выяснил, что родился я в Америке, поэтому я ездил сегодня за новым паспортом. К счастью, это сделали быстро, и медцентр, где мне очень долго ебали мозги, пока наконец-то не одобрили эту ебаную заявку. По документам мне 15 лет, 26 апреля будет 16. Приехал сюда учиться в Академию Атлас». Вдруг водитель такси снова дернул руль, услышав мои слова. Он опять сматерился и, стабилизировав управление, спросил у меня: «Это та самая известная школа для богатеев? Брат, ты слишком охуенен». Я усмехнулся ему в ответ и сказал: «Ну, я еще туда не поступил, так что еще рано о чем-то говорить. Если не успеют сделать документы, то меня не примут, даже если я заплачу взнос в 50 тысяч для прохождения экзамена». Водитель снова кивнул и искренне сказал: «Ну, удачи тебе тогда, брат. К слову, мы уже почти приехали. Больше не смогу тебе помочь сегодня, дома жена ждет, ты уж извиняй, как довезу, так попрощаемся». В ответ на его слова я положительно кивнул и сказал ему: «Слушай, шеф, оставь мне свой номер телефона, если мне понадобится такси, я наберу тебе. Уж лучше веселая поездка, чем молчаливая. Тем более, я оплачу твои потери». Он ответил мне: «Ох, знаешь, а давай, как доедем, я тебе черкану свой номер, меня, кстати, Володя звать, а тебя?» Я ответил ему: «Рывин, Рывин Кисороги, но можешь меня просто звать Рывин, или брат Рывин». Услышав мои слова, он удивился и спросил: «Так ты не русский, что ли? Откуда наш язык узнал?» Я усмехнулся и, гордо задрав нос, сказал: «В интернете, я много языков изучил, мало ли пригодятся. Видишь, встретил тебя Володя, значит, не зря учил. Вообще японец, родился в США, каким-то образом попал в Китай и жил там все время, так, хех, похоже, мы приехали». И правда, он как раз остановился на стоянке у офиса недвижимости Орел Леон Групп. После чего он сказал: «Ну, брат, вот и пришло время прощаться, приятно было поболтать с тобой. Вот, как и обещал, мой номер». Он назвал свой мобильный номер, а я как дурак воскликнул: «Черт!» Он удивился из-за моего вскрика и спросил: «Что такое, брат?» Я ответил ему: «Без международной симки, совсем про нее забыл. Слушай, Володя, завтра с утра подбросишь меня до магаза сотового оператора. Если не сложно, забери меня отсюда часиков в 10 дня, по 24-часовому поясу». Володя кивнул и сказал: «Хорошо, брат, я завтра как раз не занят, буду ждать тебя здесь в 10, а пока запиши мой номер». Он снова назвал свой номер, я быстро забил его в телефон, накинул ему еще 100, распрощался с ним, и когда он уже уехал, вошел в офис компании Орел Леон Групп. Войдя в серебристое здание в модерн стиле, я оказался в просторном холле. Стены были темных тонов, а пол был обложен светлой плиткой. На стенах висели крупные картины с изображением продающихся виллу. Они были сделаны настолько качественно, что сразу видно, что это виллы премиум-класса, и для них отведено особое место в компании. Посмотрев на эти шикарные виллы, я не увидел своей. Меня это несколько не насторожило. Я подошел к стойке, за которой сидела приятной внешности девушка лет 20, и с улыбкой сказал на английском языке: «Здравствуйте, я приобрел у вас виллу через интернет и хотел бы оформить все документы». Девушка посмотрела на меня, словно оценивала, и через мгновение сказала сладким голосом: «Сэр, пожалуйста, назовите свои данные». Я назвал ей свое имя — Рэйвен Кисраги. Девушка, услышав мое имя, просмотрела записи на компьютере, а потом на бумагах, после чего улыбнулась и сказала: «Мистер Кисраги, я позову нашего старшего менеджера, я не уполномочена проводить сделки свыше 1 миллион долларов». Я кивнул ей в согласии, и она убежала наверх. Через минуту она спустилась вместе с солидным мужчиной лет 30 и представила его: «Мистер Кисраги, спасибо за ожидание. Это наш старший менеджер, Джек Уилсон». Мужчина протянул мне руку и сказал: «Джек Уилсон, к вашим услугам». Я в ответ пожал его руку и сказал: «Рэйвен Кисраги». Потом, отпустив руку, я добавил: «Мистер Уилсон, я приобрел у вас виллу и договорился закончить с оформлением документов, когда прибуду лично. Вас все готово?» Он ответил: «Конечно, мистер Кисраги, все документы готовы, пройдемте в мой офис». Я кивнул, и он повел меня в офис. Зайдя в офис, в котором было так же просторно, как в холле, но были и отличия, такие как большой стол, большое кресло и рядом шкафчики картотеки. Порывшись в ней, он достал черную папку, раскрыл ее и протянул мне две одинаковых копии документов, со словами: «Прочтите, пожалуйста, договор и распишитесь». Я кивнул, взял договор и принялся читать. Быстро прочитав договор, я не нашел никаких подвохов. В нем были написаны условия договора, а также чертежи конструкции виллы, с описанием всех ее прелестей, а также территории вокруг виллы. Я купил не только виллу, но и большой земельный участок вокруг нее. В радиусе 1 километра нет ни одной виллы, поэтому я купил всю эту землю целиком, чтобы в будущем что-нибудь там построить. Если бы я это не сделал, то скорее всего на этой территории построили бы еще виллы, и у меня появилось много соседей. Да, и вилла эта не так уж далеко от виллы Жасмин. Расстояние от моей виллы до ее всего 3 километра, 2 километра местности, из этого расстояния принадлежат ей, а 1 километр мне. К тому же наша территория ограждена металлическим забором и шикарными воротами для въезда. Наши заборы буквально вплотную стоят друг к другу, а от въездов дорога пролегает до самой виллы. Тем более дизайн виллы мне действительно нравился, а расстояние это лишь приятный бонус. Подписав обе копии договора, менеджер Уилсон тоже поставил в них свою подпись и сказал: «Поздравляю вас с покупкой одной из лучших наших вилл. Копия договора останется у нас, а оригинал у вас. Хотите осмотреть свои новые владения?» Я кивнул в согласии, да и ехать до нее около 5 километров. Убрав договор в папку, а затем обратно в картотеку, Джек вывел меня из кабинета, закрыв дверь на ключ, после чего проводил к выходу, усадил в служебную машину и отвез на виллу. Забор действительно оказался массивным, а ворота въезда как в каком-то королевском дворце, причем там точно должна быть будка охранника и видеонаблюдение, потому что оно выглядело так, словно без этого картина будет неполной. Я спросил у Джека, когда мы въезжали на территорию виллы. «Мистер Уилсон, тут должен быть пропускной пункт с охраной, не так ли?» Он издал смешок и сказал: «У вас глаз наметан, мистер Кисараги. Вы правы, по архитектурному решению, здесь должен быть пост охраны, а также установлены камеры видеонаблюдения. То же самое и в вашей новой вилле. Если вы хотите, мы можем организовать этот процесс. Это будет стоить 100 тысяч и 10 тысяч на зарплату охраны в год». Услышав его слова, я задумался над его предложением. «Так-то это неплохо, но я могу установить наблюдение и сам, тем более оно будет скрытным. То же самое касается и сигнализации, да и меры пожестче, а вот будка будет слишком бросаться в глаза, словно я какой-то богатей. Я же хочу создать образ того, кто добивается всего сам, а не деньгами родителей». С этой мыслью я вежливо, неопределенно отказался. «Спасибо, мистер Уилсон, но пока меня это не интересует, может быть, в будущем, когда я освоюсь в новой для себя стране». Он не стал допытываться, а сосредоточился на дороге. Дорога вела вверх по склону, а на вершине скалы должна быть моя вилла. Через 5 минут мы доехали, и я наконец-то увидел свою беленькую красавицу. Территория вокруг виллы была ограждена толстым каменным или кирпичным белым забором. Сама вилла была огромна, она находилась на скале и выходила за ее пределы. Скала же не была особо крупной, всего лишь 10 метров высотой, поэтому от нее шел спуск прямо к морю, а внизу была пристань. Открыв ворота специальным пультом, Джек припарковался на парковке для гостей, и мы вышли из машины. Выйдя из машины, я спросил: «Ключи от ворот гаража, я так полагаю, в доме?» Он ответил мне: «Конечно, пульт от ворот виллы и от ворот на въезде я вам отдам после своего отъезда. Конечно, у нас хранится копия, на случай, если случится какой-то инцидент». Я кивнул, и мы вошли внутрь. Сразу что бросалось в глаза, так это бар, заполненный различными алкогольными напитками с холодильником для продуктов рядом. Маленький фонтан посередине комнаты, хрустальная люстра над ним, и, конечно же, балкон. Ох нет, не балкон, а можно сказать, целая комната, без загородки, отделяющая ее от других комнат. Буквально прямо от фонтана начиналась прозрачная зона из толстого стекла, с видом на море под ним и перед ним. Справа был выход в сад, засеянный различными цветами и декоративными деревьями. В нем также был фонтан, только крупнее, со скульптурой феникса, из рта которого вытекала вода. Чуть поодаль от сада оказался пруд, в этом пруду я могу держать рыбок. С правой стороной было покончено, все это было отделено от моря стеной, а сами участки разделялись арками, словно менялись сезоны, менялись и цветы с деревьями, которые там росли. Насмотревшись на эту красоту, я отправился назад в центр виллы, а от нее уже и на правую сторону. В правой стороне от центра виллы был большой джакузи, среднего размера, обычный прямоугольный бассейн около 30 метров в длину, 3 метра в глубину и 22,4 метра в ширину, с парочкой шезлонгов и пляжных зонтиков вокруг него, оборудование для гриля и, наконец, самое удивительное, глубокий морской бассейн, который был в длину около 30 метров, что было эквивалентно расстоянию от берега до пристани. Его форма была закругленной, в отличие от обычного бассейна, и он впадал в море, ограждая его прозрачными стенками от воды. В самой воде ощущение, как будто никаких стенок и нет. Его глубина была больше 10 метров, он доходил до самого дна моря у подножья скалы. Представляя этот бассейн, Джек сказал: «Это самая отличительная черта этой виллы от других. Ландшафт этой местности позволил сделать столь смелое решение, и если вы любите нырять на большую глубину, то этот бассейн просто создан для вас». Я слегка кивнул в одобрение, и мы пошли осматривать остатки внутреннего убранства первого этажа виллы. Там, помимо бара, оказалась комната отдыха, в ней был спортивный комплекс с дорогими на вид тренажерами, развлекательный зал, внутри которого была огромная плазма, шикарный диван напротив нее, на полу был игровой танцпол-коврик, подключенный к плазме, а на потолке диско-шар, соединенный с этим ковриком. Также там было оборудование для караоке. Если же хотелось просто посмотреть фильм, пожалуйста, домашний кинотеатр, соединенный с плазмой. Хочется поиграть в видеоигры? Не вопрос, вот тебе современные игровые приставки. Тут даже грибанный аквариум с рыбками был, для релаксации. Осмотрев эту обитель порока любого хик-кикомори, мы отправились дальше. Как оказалось, за баром была высокотехнологичная кухня, в которой было все, что может понадобиться, не то, что обычному повару, а даже шеф-повару. Она была соединена с баром, а вход в нее находился прямо возле входа в барную стойку. Интересный дизайн, ничего не скажешь. С этой мыслью я отправился в последнюю по номеру, но не по значению комнату, а именно ванную комнату. В ней была ванна-джакузи, душевая кабинка, и через перегородку унитаз с биде, стиральная машинка, раковина с зеркалом и полкой над ней. Ничего особенного, только вот Джек сказал, что такие на каждом этаже в каждой комнате. Их отличие лишь в наличии еще и полок для вещей и отсутствии стиральных машинок, так как было бы сложно провести их в каждую комнату. Осмотрев ванную комнату, мы отправились на второй этаж. Это был этаж комнат для взрослых и детей. В взрослых был простенький, я бы даже сказал элегантный дизайн, делового стиля. Кровать, гардероб, тумбочка, вход в кабинет, вход в ванную комнату. В ванной, как и сказал Джек, все было так же, а вот кабинет был интересен. Там был компьютерный стол, удобное на вид кресло с функцией массажа, мини-корпус компьютера под столом, выдвижная полка для клавиатуры и мышки, ну и само собой монитор. Также в столе там были выдвижные полки для всяких документов, а вдоль стен кабинета стояли пустые книжные полки. Было также место под аквариум, но самого аквариума там не было. Так как вилла сама по себе сконструирована навесом со скалы, то с любого уголка виллы вид из окон выходит на море, и кабинет был не исключением. Правда, здесь не было такого же прозрачного балкона. Осмотрев комнаты для взрослых, я понял, что дизайн у них у всех одинаковый, и направился в детскую. В детской было все иначе. Не было никакого кабинета, зато была мини-комната отдыха с игровой зоной. Также здесь была ванная комната, но и она была сделана в детском стиле. В самой комнате было два типа кровати, одна для подростков, а вторая совсем для малышей. Также был телевизор с игровыми приставками, компьютерный стол, естественно, с компьютером, и гардероб. Осмотрев одну детскую, я отправился в другую. И тут меня осенило, когда я вошел в нее. Они разные, их планировка похожа, но эта комната уже не напоминала детскую. Это уже была комната для подростков с юношеским максимализмом. Вместо игровой зоны тут были спортивные тренажеры и спортивная стенка. Все остальное было так же, разве что кровать была одна. Выйдя из нее, я отправился в следующую. Она снова оказалась другой. Окрашена она была в розовые оттенки. Сразу было видно, что комната для девочки. Помимо ее цвета, об этом говорило наличие обильного количества всеразличных мягких игрушек, как на полу, так и на самой кровати. Спортивная комната заменилась под комнату чайных церемоний, как бы мини-королевство с куклами. Такие популярны у маленьких девочек. Мне было не особо это интересно, я отправился в следующую комнату. Она опять отличалась, в ней также были мягкие игрушки, но их количество значительно меньше. Комната детской сказки заменилась на студию красоты. Там были различные наборы для нанесения макияжа, покраски ногтей и тому подобные. Я не стал об этом долго думать, кивнул и пошел в следующую. Итак, обойдя все комнаты на втором этаже, я пришел к следующему выводу. Второй этаж был гостевым. Здесь не было хозяйской спальни, и в общей сложности здесь было 8 одинаковых взрослых комнат и 8 разных детских комнат. Каждая детская комната была расположена напротив взрослой, их планировка одинаковая, но внешний дизайн различен. Я насчитал 4 комнаты для малышей и чуть подросших детей. То есть, комнат отдельно для малышей не было. Рядом с малышом обязательно должен быть кто-то. 2 комнаты для бунтарских подростков. Под эту категорию я выделил комнату со спортивными тренажерами для мальчиков и со студией красоты для девочек, 2 комнаты для творческих подростков. Их отличие в наличии звуконепроницаемой комнаты. Внутри нее были музыкальные инструменты, микрофон и набор для живописи. Музыкальных инструментов было 3 вида: скрипка, гитара, акустическая, электроакустическая и бас-гитара. Гитары я включил в один вид, они были на специальной подставке, рядом с друг другом, а последний, третий инструмент, это синтезатор. Что удивило меня, так это фирма Yamaha, так как не ожидал, что в этом мире эта фирма не заменилась на какую-то другую. Звуконепроницаемая комната не отличалась ни у мальчиков, ни у девочек, но зато отличалась главная комната. У девочек хоть и заменился розовый оттенок на рисунке с цветами, но мягкие игрушки остались. Я взял это на заметку, так как девушкам, похоже, нравятся мягкие игрушки, или это больная фантазия архитектора и дизайнера. У мальчиков это был пляжный дизайн. В общем, комнаты спроектированы достаточно интересно, на любой вкус и цвет. Конечно, при желании все это можно переделать, но так как это гостевые комнаты, а это точно так, я не буду этого делать. Закончив с осмотром второго этажа, мы перешли на третий. Он меня встретил сходу игральным залом. Боулинг, пожалуйста. Бильярд, получите и распишитесь. Караоке в звуконепроницаемой комнате, почему бы и нет. Нравятся азартные игры, так вот тебе стол с рулеткой, блэкджек и покер. Не хватает только крупье, и вот тебе мини-казино. Осмотрев игральный зал, я отправился дальше. И наконец-то, недалеко от выхода на крышу, была моя комната. Ее расположение было не особо удобным, но это из-за особенностей ее планировки. Эта комната оказалась как маленький дом. Студия звукозаписи, есть студия для живописи, есть студия красоты, есть ванная комната, которая по размерам больше и содержит в себе более объемное джакузи, есть кабинет, есть игровая комната, есть спальная комната, есть детская комната, есть спортивный комплекс, есть, что входило в спортивный комплекс, небольшая площадка для тенниса, небольшая площадка для футбола, небольшая площадка для баскетбола, небольшая площадка для волейбола, тренажерный зал, бассейн и даже стол для настольного тенниса. Я хотел упрекнуть, что много всяких развлечений, но спортивных площадок нет, так вот, я был неправ. Все они оказались на третьем этаже, моем личном этаже. Теперь понятно, почему третий этаж виллы казался гораздо шире и нелепо выглядел со стороны моря. Просто, в нем было слишком дохера всего. Забудь о спортивном комплексе, в котором была также стенка для скалолазания и батутная комната с препятствиями. Здесь также была кухня, и ничем не хуже, чем на первом этаже. Стеклянного балкона нет, но есть обычный открытый балкон, с которого видно море, первый и второй этаж, а также бассейн. Я еще когда осматривал первый этаж, поражался, но теперь окончательно понял, почему я видел такую разницу в этажах. Может, с моря это и выглядело нелепо, но внутри это было шикарно. Будет не преувеличением сказать, что можно сигануть с балкона прямо в море, скал и рифов там все равно нет, иначе бы на первом этаже не удалось бы построить прозрачный бассейн, уходящий прямо в море. Держу пари, с крыши можно будет сигануть в морской бассейн. С этой мыслью, закончив осмотр своего королевского этажа, я отправился на крышу вместе с Джеком. Он так смотрел на эту виллу, словно это его ребенок, похоже, он очень гордится ей. Пока мы шли к лестнице, внезапно подумал я, увидев его лицо. Поднявшись по лестнице на крышу, я охуел, так бы сказал мой новый русский знакомый. Две мать его вертолетных площадки, солнечный генератор, на пол крыши и несколько спутниковых тарелок, провода от которых уходили в крышу. Увидев башенку, я понял, что был абсолютно прав. С крыши действительно можно прыгать в морской бассейн или прямо в море. Первое было абсолютно безопасно, расстояние было просто идеальным, а вот второе тоже, наверное, безопасно, так как преодолел даже длину пристани и был уже далеко от берега. Подумав об этом, я довольным голосом сказал: «Мистер Уилсон, пройдемте к пристани, я бы хотел посмотреть на все это снизу». Конечно, дизайн немного странный, но его внутреннее убранство перекрывает все недостатки внешнего вида. Он согласился, и мы отправились к пристани. На пристань можно попасть пешком или на машине, прямо возле нее есть парковка, ее расстояние таково, чтобы при приливах машины не были задеты. Дойдя до самого конца пристани, я поднял голову вверх. Прямо над домной не было ничего, а вот слева от меня уже виднелся пол третьего этажа виллы. Он был чуть дальше, длиннее, чем сама пристань. Также, посмотрев налево, я увидел, как выглядит морской бассейн со стороны. А выглядит это как гигантская, прямая прозрачная трубочка для коктейлей. Да уж, как минимум титул «Самая необычная вилла», ей точно можно дать. Над пристанью ничего не было, а вот слева от нее был пол третьего этажа. Держалась вилла над водой с помощью балок, которые пробивали скалу насквозь и уходили глубоко под землю. Так что даже при сильном землетрясении, если только скала каким-то образом не расколется на две части, вилла будет невредима. То же самое касалось и первого этажа виллы, только сад и зона бассейнов, не включая морской бассейн, находились на самой скале, а не над морем. Также был виден и стеклянный балкон, он так удачно расположен, что балок совсем не было видно, а они довольно близки к нему, иначе бы конструкция рухнула под общим весом. Хех, из чего сделаны эти балки, и как они умудрились пробить ими скалу насквозь, уходя глубоко под землю. Задаваясь этим вопросом, смотря на балки, я спросил у Джека: «Мистер Уилсон, из чего сделаны эти балки?» Он гордо выпятил грудь и начал рассказывать с энтузиазмом. «Недавно наши ученые открыли совершенно новый вид сплава. Он состоит из титана и метория, который был открыт в прошлом году. Меторий очень драгоценный металл. Он обладает невероятной легкостью и при этом завидной прочностью, а при сплавлении с титаном, особым методом, получился металл, тонкий слой которого смог выдержать вес в десятки тысяч тонн, и не прогнулся и не деформировался под этим весом, только вес, превышающий 30 тысяч тонн, смог немного погнуть маленький прутик из этого сплава. Именно поэтому на крыше виллы удалось сделать мини-солнечную электростанцию и два вертолетных площадки, на которых вполне можно разместить даже военные грузовые вертолеты, наполненные под завязку. Вы можете мне не верить, но одна такая балка способна выдержать весь в 100 тысяч тонн, и она не подвержена к коррозии и ржавчине, так как их много. Он не договорил, я ответил за него. Они дополняют друг друга, и вес, который они могут выдержать, более 500 тысяч тонн. Не знал, что когда прилечу в Америку учиться, увижу такой удивительный сплав. Так вот почему эта вилла обошлась мне в 10 миллиардов долларов. Все из-за этого сплава. Джек кивнул и сказал: «Конечно, и сама планировка виллы стоит около 100 миллионов. Каркас пола и стены также имеют в своей конструкции этот сплав. И цена этого сплава, открытой компанией известных нефтяных магнатов семьи Айнцберг». Услышав слово «Айнцберг», я перестал его слушать и задумался. Семья этой девочки не только богата, но их ученые открыли новый удивительный сплав. Он настолько удивительный, что в военных технологиях его особо не применишь. Поэтому он, похоже, сыскал свою славу в строительных планах. Подумав об этом, я сказал, перебивая Джека: «Понял, этот сплав действительно удивителен, но трудности с его обработкой сделали невозможным создание сложных конструкций, поэтому для применения в военной технике его не применишь, а вот как фундамент для строительства – это, можно сказать, панацея. Стекла в морском бассейне и во всех комнатах, особенно в центральном зале на первом этаже виллы, тоже не являются обычными». Когда я договорил, я покачал головой, и Джек, улыбнувшись, сказал: «Мистер Кисараги, у вас очень зоркий глаз. Это пуленепробиваемое стекло Gorilla Trax R7, его не пробьет даже самая мощная на данный момент снайперская винтовка и крупнокалиберный пулемет». В ответ на его слова я кивнул и сказал: «Так и понял, однако не знал его названия. Мистер Уилсон, могу ли я приобрести через вас яхту?» Он кивнул и сказал: «Конечно, мы имеем партнерство с крупной судостроительной компанией, может даже выйдет получить скидку. Признаться, я и сам хотел вам предложить купить лодку, но побоялся навязываться. Только вам понадобится лицензия, позволяющая вам управлять яхтой, или специалист с лицензией. Однако купить яхту вы можете, а также можете плавать на ней в пределах своей территории. Вас это 1 километр во все стороны от яхты. Только вот по закону, права на управление водным транспортом можно получить с 18 лет, а вам 15 на данный момент. Но вы можете нанять человека с лицензией и приобрести яхту». Я кивнул и спросил: «Что насчет вертолетов?» Он ответил мне кивком, со словами: «Да, но для покупки личного вертолета понадобится летная лицензия. Если у вас ее не будет, то вы можете арендовать частный вертолет с профессиональным летчиком». Я снова кивнул и сказал: «Последнее, что я бы хотел у вас узнать, я только сегодня прилетел в Америку и получил гражданство. Я пока не зарегистрировал сим-карту, не подскажите, какого сотового оператора выбрать лучше? И я как понимаю, вилла может питаться автономно от какого-то скрытого генератора или от государства. Прочитал договор, там сказано, что все услуги оплачены на целый год с момента покупки виллы. Но там не было стоимости оплаты за это. Я бы хотел узнать, сколько стоит обслуживание виллы электричеством, спутниковым телевидением, водой и спутниковым интернетом». Он немного задумался, потом сказал: «Лично пользуюсь услугами от T-Mobility. Они имеют стандарт связи CDMA. В моей пакет услуг входит месячная оплата за безлимитный интернет, сотовую связь и СМС и ММС сообщения. Что насчет стоимости, то по окончанию срока вам будет предъявлен счет на 120 тысяч долларов. Это стоимость годовой оплаты на все услуги.